Глава 7. Проведя супервизорскую консультацию с Эрнестом, маршал Стрейдер откинулся на спинку кресла, думая о победной сигаре. 20 лет назад он слышал, как доктор Рой Гринкер, известный чикагский психоаналитик, рассказывал о том, как провел год на кушетке у Фрейда. Это было в 20-е годы, когда для того, чтобы стать признанным корифеем психоанализа, необходимо было совершить паломничество на кушетку мастера. В некоторых случаях это занимало пару недель, а если кто-то ставил своей целью совершить переворот в психоанализе, не меньше года. По словам Гринкера, Фрейд никогда не скрывал ликования, когда ему удавалось сделать удачную интерпретацию. А если Фрейду казалось, что интерпретация была чрезвычайно удачной, он открывал коробку дешевых сигар и предлагал пациенту раскурить победную сигару. Эта его милая, наивная трактовка переноса вызвала у маршала улыбку. Если бы он не бросил курить, он бы раскурил торжественную сигару после ухода Эрнеста. Его молодой подопечный в течение последних нескольких месяцев справлялся со своими делами вполне успешно. Но сегодняшний сеанс стал переворотным пунктом. Решение ввести Эрнеста в комитет по медицинской этике было самым настоящим откровением. Маршалу часто казалось, что эго Эрнеста было изрыто пустотами. Он был претенциозен и импульсивен. Неуправляемые частицы его сексуального ид выскакивали наружу, как чертик из табакерки. Но самым худшим было его подростковое иконоборчество. Эрнест не слишком уважал дисциплину, разумный авторитет, знания, накопленные в веках упорными аналитиками, с которыми он вряд ли мог сравниться в проницательности. «А разве можно более эффективно справиться с иконоборчеством?» — думал маршал. «Кроме как назначить Эрнеста на роль судьи. Гениально!» Именно в таких случаях маршалу недоставало толпы зрителей, которые бы смогли оценить произведение искусства, созданное им. Но маршал собирался когда-нибудь, его список запланированных дел рос день ото дня, написать статью о недооцениваемом аспекте зрелости, а именно, способности сохранять креативность годами, десятилетиями при отсутствии внешних наблюдателей. В конце концов, какие еще люди творчества? Разве кто-нибудь до сих пор принимает всерьез заявление Фрейда о том, что психоанализ — это наука? Способны посвятить всю свою жизнь искусству, которое никогда никто не увидит? Только представьте себе, что Челлини создает серебряный потир небесной красоты и прячет его в подвале. Или Мюслер создает из стекла вершину изящества, а потом разбивает его в уединении своей студии. Ужасно. «Разве наблюдение, — думал маршал, — не есть то неуказанное в меню, но тем не менее важное питательное вещество, которое супервизорство предоставляет не совсем сформировавшемуся терапевту? Человеку необходимы годы подготовки, чтобы обрести способность творить без зрителей». «Так происходит и в жизни, — раздумывал маршал. Нет ничего хуже, чем жить скрытой от посторонних глаз жизнью». В своей психоаналитической практике он снова и снова замечал, что его пациентам его внимание необходимо как воздух. В самом деле, потребность во внимании есть основной невоспетый фактор продолжительной терапии. Работая с пациентами над травмой утраты, и в этом он был согласен с наблюдениями Эрнеста, изложенными в его книге, он часто замечал, что они впадают в отчаяние, лишаясь зрителя. За их жизнью больше никто не наблюдает, если, конечно, они не верили в божество, которое на досуге отслеживало каждое их действие. «Но постойте», — подумал маршал, — «неужели творцы психоанализа работают в одиночестве? Разве их пациенты не есть их благодарные зрители? Нет, они не считаются. Пациент никогда не бывает достаточно беспристрастен. Он не способен заметить даже самые элегантные аналитические и креативные решения. К тому же пациенты жадные. Только посмотрите, с каким аппетитом они обгладывают самые вкусные кусочки интерпретации, не бросив ни единого полного обожания взгляда на вместилище оной. А студенты и ученики, разве они не зрители? Лишь некоторые студенты достаточно проницательны для того, чтобы уловить мастерство психоаналитика. Обычно они не постигают суть интерпретации. Позже, когда они уже ведут собственную клиническую практику, месяцы и даже годы спустя что-то вспыхивает в их мозгу, и тогда внезапное озарение приносит им понимание, и дыхание перехватывает от изящества и величия искусства наставника. Разумеется, это ожидает и Эрнеста. Придет время, когда придет и понимание, и благодарность. Принуждая его сейчас идентифицироваться с агрессором, я экономлю ему как минимум год аналитической подготовки. Но он не торопился отпускать Эрнеста. Маршал собирался надолго оставить его при себе. Вечером, проведя 5 сеансов психоанализа, Маршал примчался домой, где его ждала лишь записка от Ширли, его жены, в которой она сообщала ему, что обед ждет его в холодильнике, а она ушла на выставку цветочных композиций и вернется около 7. Как всегда, она оставила ему икебану. В длинном трубчатом керамическом сосуде переплетались серые, угловатые, голые, загнутые к низу ветви бересклета. Один край этого сплетения украшали 2 лилии на длинных стеблях, повернутые в разные стороны. «Черт бы ее побрал!» — подумал маршал, оттолкнув композицию с такой силой, что она едва не упала со стола. «Я сегодня провел 8 сеансов с пациентами и 1 супервизорскую консультацию. Это $1400. Она не может накормить меня обедом только потому, что ужасно занята этими своими дурацкими икебанами». Гнев, правда, отступил, когда маршал достал из холодильника пластиковые контейнеры с обедом. Гаспаччо, источающий сногсшибательный аромат. Яркий разноцветный салат нисуаз с поперченным тунцом. И фруктовый салат из манго, белого винограда и папайи, заправленный восхитительным соусом. К контейнеру с гаспаччо Ширли прикрепила записку. «Эврика, наконец-то! Найден рецепт сжигающей калории. Чем больше ты ешь, тем костлявее становишься. 2 тарелки. Только смотри, не исчезни совсем». Маршал улыбнулся, но улыбка сразу завяла. Он вспомнил другую шутку с исчезновением, которую Ширли сыграла с ним 2 дня назад. За едой маршал изучал финансовые отчеты в Examiner. Индекс Доу Джонса поднялся на 20 пунктов. Examiner, конечно, печатает только сводки на час дня, и к концу дня положение дел значительно изменилось. Но как бы то ни было, ему нравилось 2 раза в день просматривать сводки, так что итоговые данные он прочитает на следующее утро в Chronicle. С замиранием сердца он набил на калькуляторе сведения о повышении всех своих акций и подсчитал дневную прибыль. $1100, при том, что к закрытию торгов эта сумма могла увеличиться. Удовлетворение теплом разлилось по его телу, и он отправил в рот 1 ложку густого, темно-красного гаспаччо, усеянного мелкими блестящими зелено-белыми кубиками лука, огурцов и цукини. $1400 с пациентов и $1100 доход с акций. День удался. Просмотрев спортивный раздел и сводку всемирных новостей, маршал быстро переоделся и вышел из дома. Его страсть к спорту могла сравниться лишь со страстью к доходам. По понедельникам, средам и пятницам, во время перерыва на ланч, он играл в баскетбол в Христианском союзе молодежи. По выходным он катался на велосипеде, играл в теннис или ракетбол. По вторникам и четвергам он должен был найти время для аэробики. В 8 начиналось собрание в Институте психоанализа Golden Gate, и маршал вышел из дому пораньше, чтобы успеть дойти до института за полчаса быстрым шагом. Маршал думал о намеченном на сегодня собрании, и возбуждение росло с каждым шагом. Сегодня его ожидало что-то особенное. Вне всякого сомнения, намечались поистине драматические события. Должна была пролиться кровь. О да, кровь — это было самое захватывающее действо. Никогда раньше он не улавливал так отчетливо все очарование ужаса. Карнавальная атмосфера публичных экзекуций древности, корабейники, торгующие игрушечными виселицами, возбужденный гул толпы и барабанная дробь, сопровождающая приговоренного к эшафоту. Казнь через повешение, казнь через обезглавливание, сожжение на костре, дыбы и четвертование. Только представьте человеческие члены, привязанные к лошадям, которых зеваки понукают, подгоняют, пришпоривают до тех пор, пока жертву не разрывает на четыре части, и все основные кровеносные сосуды одновременно взрываются фонтанами крови. Ужас. Но чей-то чужой ужас. Ужас того, кто выставил на всеобщее обозрение сцену, где бытие переходит в небытие. То самое мгновение, когда душа и тело разрываются на куски. И чем величественнее была жизнь, которую ждало уничтожение, тем сильнее было очарование ужаса. Во времена царствования террора, когда благородные головы слетали с плеч и из царственных торсов хлестала алая кровь, возбуждение должно было переходить все границы. Не меньший ажиотаж окружал те сакральные последние слова. Когда граница между бытием и небытием становилась почти осязаемой, даже вольнодумцы-атеисты переходили на шепот, прислушиваясь, стараясь разобрать последние слова умирающего, словно в тот самый момент, когда жизнь покидает тело, и оно начинает превращаться в гору мяса, снисходит откровение, ключ к великим тайнам. Маршалу вспомнился всплеск интереса к околосмертному опыту. Все знали, что это было чистой воды шарлатанство. Но безумие продолжалось два десятка лет, и было продано несколько миллионов книг. «Боже правый», — подумал маршал, — «сколько денег принес этот вздор». Но на этот вечер не планировалось суда над цареубийцей. Намечалось кое-что получше — отлучение от церкви и изгнание. Подсудимым и верным претендентом на увольнение по причине разнообразных антианалитических проступков был Сет Пейнт, один из основателей института и главный инструктор по психоанализу. Подобного разбирательства не было с тех самых пор, когда Сеймур Троттер был изгнан за соблазнение пациентки. Маршал знал, что на этот раз он сам находился в довольно щекотливом положении и что ему придется соблюдать особую осторожность. Все знали, что 15 лет назад Сет Пейнт был его личным наставником и оказал ему огромную помощь как в личном, так и в профессиональном плане. Но звезда Сета закатилась. Ему было уже за 70, а 3 года назад он перенес серьезную операцию рака легких. С присущим ему высокомерием Сет считал своей привилегией переступать все законы технологии и морали. Сейчас же болезнь и борьба со смертью лишили его последних остатков конформизма. Попирающая психоаналитическую мораль психотерапевтическая позиция и вопиюще скандальное поведение Сета вызывали шок и негодование его коллег. Но он оставался в седле, он обладал такой неотразимой харизмой, что журналисты и телевизионщики выбирали именно его для выступлений по всем сенсационным происшествиям. Как то влияние насилия на телеэкранах на детей, безразличие муниципального правительства к бездомным, отношение к попрошайкам, ограничение на ношение оружия, сексуальные похождения политических деятелей. По каждой из этих тем у Сета имелся наготове достойное освещение в прессе и зачастую скандально непочтительный комментарий. За последнее время это зашло слишком далеко, и действующий президент института Джон Уэлдон, а также давние противники Пейнда, наконец-то набрались смелости и выдвинули против него обвинения. Маршал продумывал стратегию своего поведения. В последнее время Сет окончательно распоясался, беззастенчиво обирая и соблазняя своих пациенток. Так что оказание ему сейчас поддержки равносильно для маршала политическому самоубийству. Маршал знал, что он должен сказать свое слово. Джон Уэлден рассчитывает на его помощь. Это будет непросто. Сет уже стоял одной ногой в могиле, но у него еще оставались союзники. На слушании дела будут присутствовать его бывшие пациенты и те, кого он лечит сейчас. В течение 40 лет он играл ведущую роль в интеллектуальных изысканиях института. Сеймур Троттер и Сет были единственными оставшимися в живых основателями института, если предположить, что Сеймур еще жив. Слава богу, за последние годы о Сеймуре не было никаких известий. Какой урон этот человек нанес репутации профессии? Сет же, с другой стороны, представлял собой актуальную угрозу. К тому же он отработал столько трехгодичных сроков в качестве президента, что власть придется буквально вырывать из его рук. «Интересно», — думал маршал, — «а сможет ли Сет существовать без института, который фактически стал частью его самого? Изгнание для Сета будет равносильно смертному приговору. Слишком жестоко». Сету стоило подумать об этом, прежде чем очернять доброе имя психоанализа. У маршала не было выбора, ему придется проголосовать против Сета. Но Сет был его психоаналитиком. Как не показаться жестоким? Как избежать славы отца-убийцы? Сложная ситуация. Очень сложная. Самого же маршала, казалось, ждала блистательная карьера в институте. Он был так уверен в своем абсолютном лидерстве, что единственное, что его заботило, так это вопрос о том, как бы ускорить процесс восхождения к вершине. Он был одним из тех немногих ключевых персонажей, которые пришли в институт в 70-е, когда слава психоанализа пошла на убыль и количество претендентов значительно снизилось. В 80-е и 90-е ситуация изменилась, и количество желающих пройти 7- и 8-летние курсы резко увеличилось. Так что в институте сформировалась бимодальная возрастная градация. Были старики, пожилые ученые-мужи под предводительством Джона Уэлдена, объединившие усилия для свержения Сета, и некоторое количество новичков, некоторые — бывшие пациенты маршала, получившие полноправное членство каких-то 2-3 года назад. В своей возрастной группе у маршала не было конкурентов. Два наиболее перспективных члена группы скончались от сердечного приступа. На самом деле, именно их смерть подтолкнула маршала пройти интенсивный курс аэробного шунтирования коронарной артерии, состояние которой оставляло желать лучшего вследствие сидячего образа жизни практикующего психоаналитика. Единственными реальными соперниками маршала были Берт Кантрелл, Тед Роллингс и Далтон Салтс. Берт был хорошим парнем, но политическое чутье у него полностью отсутствовало. Он скомпрометировал себя активным участием в проектах, не имеющих отношения к психоанализу. В особенности в проектах, связанных с оказанием терапевтической поддержки больным СПИДом. Тед был типичным неудачником. На обучение психоанализу ему потребовалось 11 лет, и все знали, что ему удалось получить диплом исключительно благодаря усталости и состраданию психоаналитиков. Далтон не так давно с головой ушел в проблемы окружающей среды, так что больше никто из аналитиков его серьезно не воспринимал. Когда Далтон прочитал свой идиотский доклад по анализу архаичных деструктивных фантазий относительно окружающей среды, насилия над Матерью-Землей и мочеиспускания на стены нашего планетарного дома, первой реакцией Джона Уэлдена было: «Далтон, ты серьезно или издеваешься над нами?» Но Далтон стоял на своем, и после того, как все психоаналитические журналы отказались печатать этот доклад, отдал его в юнгианский журнал. Маршал знал, что все, что от него требуется, — это ждать и стараться не делать ошибок. Все эти три клоуна рыли себе могилы и без его помощи. Но амбиции маршала уводили его намного дальше простого президентства в Институте психоанализа Golden Gate. Этот пост должен стать трамплином, с которого он попадет в общенациональную ассоциацию. Может быть, даже станет главой Международной психоаналитической ассоциации. Время пришло. Президентом МПА еще ни разу не становился выпускник университета с западного побережья Соединенных Штатов. Но была одна загвоздка. Маршалу были нужны публикации. Он не испытывал недостатка в идеях. Сейчас он работал с интересным случаем. У его пациента в пограничном состоянии был брат-близнец, шизоид, у которого на пограничное состояние не было и намека. Этот случай прямо соотносился с теорией зеркала и буквально просился на бумагу. Его идеи относительно первородного греха и наблюдающей казнь толпы приведут к глобальному пересмотру основ теории. Маршалл знал, что идеи буквально переполняют его. Проблема была в другом. Писать он не умел, и его неуклюжие слова и нескладные предложения не поспевали за полетом мысли. И тут появляется Эрнест. В последнее время он начал раздражать Маршалла. Его инфантильность, импульсивность, твердолобая подростковая уверенность в том, что терапевт должен быть аутентичен и откровенен, стали бы серьезным испытанием для самого терпеливого супервизора. Но у Маршалла были свои причины набраться терпения. Эрнест был наделен незаурядным литературным талантом. С клавиатуры его компьютера сходили самые изящные предложения. Сочетание идей Маршалла с формулировками Эрнеста стало бы верным залогом успеха. Ему необходимо лишь обуздать нрав Эрнеста настолько, чтобы его приняли в институт. А уж склонить его к сотрудничеству над журнальными статьями или даже книгами будет несложно. Маршалл занялся подготовкой почвы для этого, постоянно преувеличивая трудности, с которыми Эрнесту придется столкнуться при поступлении в институт, и значимость его, Маршалла, поддержки. Благодарность Эрнеста не будет знать границ. Кроме того, по мнению Маршалла, Эрнест был настолько честолюбив, что за возможность стать его соавтором ухватится обеими руками. Приблизившись к зданию института, Маршалл сделал несколько глубоких вдохов холодного воздуха, чтобы прочистить голову. Сегодня он должен быть в полной боевой готовности. Этим вечером разгорится битва за власть. Джон Уэлден, высокий величественный мужчина за 60, румяный, с редеющими седыми волосами и длинной морщинистой шеей, на которой выступало внушительное адамово яблоко, уже стоял на кафедре в заставленной книгами комнате, которая служила как библиотекой, так и конференц-залом. Маршалл оглядел забитую людьми комнату. Казалось, здесь собрались все, без исключения члены института. Кроме Сета Пейнда, разумеется, который уже имел длительный разговор с представителями подкомитета и которого специально попросили не присутствовать на этом заседании. Кроме членов института, здесь сидели трое студентов-кандидатов, пациенты Сета, которых попросили прийти. Это был беспрецедентный случай, и они находились в отчаянном положении. Если Сета уволят или изгонят, или он просто потеряет статус инструктора психоанализа, годы, потраченные именно на аналитическую работу с ним, пойдут на смарку, и они будут вынуждены начать все заново с другим инструктором. Все трое ясно дали понять, что они отказываются переходить к другому аналитику, если это повлечет за собой отказ в зачислении в институт. Шли даже разговоры о формировании самостоятельного института. В таких условиях комитет правления, в надежде, что эти трое увидят, как Сет поступил с их лояльностью, пошли на чрезвычайный и в высшей степени рискованный шаг, позволив им присутствовать на собрании в качестве не имеющих права голоса участников. Как только Маршалл занял место во втором ряду, Джон Уэлден, словно он только и ждал его появления, постучал лакированным молоточком, призывая собрание к порядку. «Каждый из вас, — начал он, — имеет представление о цели данного чрезвычайного собрания. Нам сегодня предстоит решить болезненную проблему, и подойти к ее решению мы должны со всей серьезностью. Нам предстоит рассмотреть серьезные, очень серьезные обвинения, выдвинутые против одного из наших давних и почтенных членов, Сета Пейнда, и понять, какие меры должен предпринять институт, если это необходимо. Как было указано в письме, специальный подкомитет со всей тщательностью рассмотрел каждое из этих обвинений. Поэтому я полагаю, что целесообразным будет перейти непосредственно к полученным им результатам. «Доктор Уэлден, процедурный вопрос». Это был Терри Фуллер, дерзкий молодой психоаналитик, зачисленный всего год назад. Сет был его аналитиком. «Слово доктору Фуллеру». Уэлден обращался к Перри Виллеру, 70-летнему, почти глухому психоаналитику, который исполнял обязанности секретаря и старательно записывал каждое слово. «Разве мы можем рассматривать эти обвинения в отсутствии Сета Пейнда? Судебное разбирательство in absentia в отсутствии заочно, латынь, не только противоречит морали, но и нарушает уставные нормы института». «Я разговаривал с доктором Пейндом, и мы решили, что так будет лучше для всех, если он не будет присутствовать на сегодняшнем собрании». «Поправка. Вы, а не мы, решили, что так будет лучше, Джон», — прогремел сочный голос Сета Пейнда. Он стоял в дверях, обводя взглядом собравшихся, потом взял стул из последнего ряда и понес его к первому. По дороге он с нежностью похлопал Терри Фуллера по плечу и продолжал. «Я сказал, что подумаю над вашим предложением и сообщу вам о своем решении. А я решил, как видите, быть здесь, среди моих любящих собратьев и многоуважаемых коллег». Рак заставил сгорбиться Сета, 6 футов и 3 дюймов роста. Но он оставался внушительным, импозантным мужчиной с блестящей копной седых волос, загорелой кожей, тонким крючковатым носом и царственным подбородком. Он принадлежал к королевскому роду и в детстве воспитывался при дворе в Кипоче, провинции на северо-западе Индии. Когда его отец был назначен представителем ООН в Индии, Сет перебрался в Соединенные Штаты и продолжил обучение в Эксетере и Гарварде. «Боже правый», — подумал маршал, — «прочь с дороги, теперь будет есть лев». Он изо всех сил вжал голову в плечи. Лицо Джона Уэлдена побагровело, но голос его не дрогнул. «Я сожалею о твоем решении, Сет, и я искренне надеюсь, что и у тебя будут причины пожалеть о нем. Я просто пытался защитить тебя от тебя самого. Выслушивать подробное публичное обсуждение твоего профессионального и непрофессионального поведения будет унижением для тебя». «Мне нечего скрывать. Я всегда гордился своей профессиональной деятельностью». Сет окинул взглядом собравшихся и продолжил. «Если тебе нужны доказательства, Джон, я могу предложить тебе посмотреть вокруг. В этой комнате присутствует с полдюжины моих бывших пациентов и 3, с которыми я работаю сейчас. Каждый — творческая, целостная личность, что делает честь его или ее». Он склонился в низком поклоне перед Карен Джай, одной из пациенток. «Профессии и свидетельствует об эффективности моей работы». Маршал содрогнулся. «Сет собирается усложнить все настолько, насколько это возможно. О боже, боже мой!» Оглядывая комнату, Сет моментально поймал его взгляд. Маршал отвел глаза, и только для того, чтобы встретиться взглядом с Уэлденом. Он закрыл глаза, сжал ягодицы и скукожился еще сильнее. Сет продолжал. «Но что действительно будет для меня унижением, Джон, и в этом ты можешь со мной не согласиться, так это быть ложно обвиненным, возможно, оклеветанным, и не приложить никаких усилий к тому, чтобы защитить себя. Давайте приступим к делу. В чем меня обвиняют? Кто меня обвиняет? Давайте выслушаем их всех по очереди». «В письме, которое каждый из вас, в том числе и ты, Сет, получил из образовательного комитета, — ответил Уэлден, — перечислены все нарекания. Я зачту весь список. Начнем с Бартера. проведение терапевтических сеансов за оказание личных услуг. Я имею право знать, кто выдвигает каждое конкретное обвинение, — потребовал Сет. Маршал вздрогнул. «Пришел мой час», — подумал он. Именно он поставил Уэлдона в известность об этих манипуляциях Сета. У него не было выбора, и он поднялся и заговорил со всей прямотой и уверенностью, на которой был способен. «Я беру на себя ответственность за обвинение в бартере. Несколько месяцев назад у меня был пациент, профессиональный консультант по финансовым вопросам. И когда мы обсуждали вопрос оплаты, он предложил обмен услугами. Наша почасовая оплата была одинакова, и он сказал, почему бы нам просто не обменять услугу на услугу, вместо того, чтобы передавать из рук в руки деньги, подлежащие налогообложению. Естественно, я отверг его предложение и объяснил, что такое положение дел по целому ряду причин саботирует терапию. На что он упрекнул меня в мелочности и ригидности, а также назвал имена двоих людей. Одного своего коллегу и клиента, архитектора, которые вступили в бартерное соглашение с Сетом Пейндом, бывшим президентом Института психоанализа. «Я готов подробно разобрать эту жалобу маршала, но чуть позже. А пока нельзя не поинтересоваться, почему коллега, друг и, более того, бывший пациент не стал говорить об этом со мной, не обсудил этот вопрос со мной непосредственно». «А где это написано, — ответил маршал, — что прошедший качественный курс психоанализа пациент должен во веки веков испытывать к своему бывшему терапевту сыновнюю любовь? Вы учили меня, что цель терапии и проработки переноса заключается в том, чтобы помочь пациенту отделиться от родителей, развить автономию и целостность». Сет расплылся в широкой улыбке, словно отец, который первый раз проиграл ребенку в шахматы. «Браво, маршал! И туше! Вы хорошо усвоили урок, и я горжусь вашим выступлением. Но неужели, несмотря на все наши усилия, после 5 лет психоаналитической чистки и полировки уцелели очаги софистики?» «Софистики?» Маршал упрямо рвался в бой. В колледже он был защитником, и его крепкие, сильные ноги заставляли отступать противников вдвое больше его. Вступив в противоборство, он никогда не сдавался. «Не вижу никакой софистики. Должен ли я ради своего психоаналитического отца забыть о своей убежденности? Убежденности, которую, я уверен, разделяют все здесь присутствующие. В том, что бартерный обмен психоаналитических услуг на услуги личные недопустим. Недопустим в принципе. Он как нелегален, так и аморален. Его запрещают законы налогообложения этой страны. Он противоречит методике. Он разрушает перенос и контрперенос. Его недопустимость лишь усиливается, когда услуги, оказываемые психоаналитику, носят личный характер. Например, финансовое консультирование, которое предполагает осведомленность пациента в самых интимных подробностях вашего финансового положения. Или, как мне видится, случай с пациентом-архитектором, разработка нового дизайна дома, при котором пациент получает подробную информацию о ваших самых сокровенных домашних привычках и предпочтениях. Вы скрываете свои ошибки за дымовой завесой обвинений в мою сторону». На этом маршал сел, довольный собой. Он не смотрел по сторонам. В этом не было необходимости. Он буквально слышал восхищенные вздохи. Он знал, что показал себя человеком, с которым надо считаться. К тому же он знал Сета достаточно хорошо, чтобы предсказать, что произойдет дальше. На любые нападки он отвечал ответным нападением, которое лишь еще более расшатывало его позиции. В дальнейших разговорах о деструктивном характере поведения Сета не было надобности. Теперь он сам выкопает себе могилу. «Достаточно», — сказал Джон Уэлдон, постукивая молоточком. «Этот вопрос слишком важен для нас, чтобы позволить его обсуждению превратиться в свару. Давайте перейдем к повестке дня, систематическому обзору обвинений и обсуждению каждого из них в отдельности. «Бартер», — сказал Сет, полностью проигнорировав комментарий Уолдена. «Отвратительное слово. Инсинуация, предполагающая, что факт психоаналитического агапе есть нечто иное, нечто возмутительное». «Что ты можешь сказать в защиту Бартера, Сет?» — поинтересовалась Олив Смит, пожилой психоаналитик, чьим основным притязанием на признание был факт благородного психоаналитического происхождения. 45 лет назад она была пациенткой Фриды Фром Рейкман, которая, в свою очередь, была пациенткой самого Фрейда. Более того, когда-то она дружила и переписывалась с Анной Фрейд, была знакома с некоторыми его внуками. «Очевидно, стерильные рамки, особенно в том, что касается оплаты, это неотъемлемая часть психоаналитического процесса». «Ты говоришь о психоаналитическом агапе так, словно этим можно оправдать бартерные сделки. Уверен, ты шутишь», — сказал Харви Грин, полный и самодовольный психоаналитик, который никогда не упускал случая внести какое-нибудь неприятное замечание. «Предположим, твоя клиентка — проститутка. Как тогда будет выглядеть бартерный обмен?» «Продажное и оригинальное замечание, Харви», — отозвался Сет. «Правда, твоя продажность для меня, разумеется, не была открытием. Зато оригинальность и остроумие твоего вопроса меня действительно удивляют. Но как бы то ни было, вопрос совершенно бестолковый. Вижу, в институте Golden Gate поселилась софистика». Сет бросил взгляд на Маршалла и снова повернулся к Харви. «Скажи-ка нам, Харви, сколько проституток в последнее время были твоими клиентками? Может, с ними доводилось работать кому-нибудь еще?» Темные глаза Сета всматривались в лица собравшихся. «Сколько проституток, подвергнув себя глубокому психоанализу, могли бы продолжать заниматься проституцией? Когда ж ты, наконец, вырастешь, Харви?» — продолжал Сет, получая явное удовольствие от этой конфронтации. «Ты подтверждаешь то, что я писал для международного журнала, а именно то, что мы, аборигены психоанализа, какой там официальный термин вы, евреи, используете? Альте-кокерс. Должны в обязательном порядке проходить регулярные поддерживающие курсы психоанализа, скажем, каждые 10 лет или около того. Мы фактически должны быть контрольными пациентами для кандидатов. Так мы сможем воспрепятствовать окостенению, что, несомненно, необходимо нашей организации». «Регламент», — напомнил Уэлдон, ударив молоточком. «Вернемся к повестке дня. Как президент я настаиваю бартер», — продолжал Сет. Он повернулся спиной к кафедре и теперь стоял перед аудиторией. «Бартер! Какое преступление! Заслуживает смертной казни! Очень тревожный молодой архитектор, анорексик, с которым я проработал 3 года и практически привел его к кардинальному изменению характера, внезапно теряет работу из-за того, что фирму, где он трудился, поглотила другая компания. Ему понадобится 1-2 года, чтобы утвердиться на позиции независимости. А тогда у него не осталось ни единого источника дохода. И как же я должен был поступить с позиции психоанализа? Бросить его? Позволить ему влезть в долги на несколько тысяч долларов, что для него было абсолютно неприемлемо? Я в то время, по причинам, связанным с моим здоровьем, планировал пристроить крыло к своему дому, в котором был бы кабинет и приемная. Я искал архитектора. Ему нужен был клиент. Решение, достойное и нравственное с моей точки зрения, решение, за которое я не считаю нужным оправдываться ни перед этой, ни перед какой-либо другой аудиторией, было очевидно. Пациент разработал проект моей новой пристройки. Проблема оплаты была решена, а мое доверие к нему оказало благоприятное психотерапевтическое воздействие. Я планирую описать этот случай. Проектирование моего дома, отцовской берлоги, обеспечила ему доступ на самые глубинные уровни архаических воспоминаний и фантазий о его отце. Доступ, который не могут обеспечить консервативные техники. Неужели я должен? Неужели я когда-либо был должен получать ваше разрешение на креативный подход к терапии? С этими словами Сет с драматизмом оглядел зал, позволив взгляду задержаться на несколько мгновений на Маршале. Ответить осмелился лишь Джон Уэлден. «Границы! Границы! Сет, ты что, отказываешься признавать все устоявшиеся методики? Пациент изучает и проектирует твой дом. Ты называешь это решение креативным? Но я скажу тебе, и знаю, что все со мной согласятся, это не психоанализ». «Устоявшиеся методики. Не психоанализ», — передразнил Сет Джона Уэлдена, монотонно повторяя его слова тоненьким голоском. «Узколобое пищание. Неужели ты думаешь, что методики были выбиты в Моисеевых скрижалях? Методики придумали фантазеры-психоаналитики. Ференцы, Ранг, Рейк, Салливан, Сирз. Да, и Сет Пейнт». «Добровольное провозглашение себя фантазером», — встрял Морис Фендер. Похожий на гнома лысый человечек с глазами на выкате, в огромных очках, чья голова сразу переходила в плечи. «Представляет собой дьявольски эффективное средство сокрытия и рационализации всего многообразия грехов. Сет, твое поведение действительно сильно беспокоит меня. Оно порочит доброе имя психоанализа в глазах общества, и, честно говоря, я содрогаюсь при мысли о том, что ты обучаешь молодых аналитиков. Вспомни только твои статьи, например, твои прокламации в London Literary Review». Морис достал из кармана несколько газетных страниц и дрожащими руками развернул их. «Вот здесь», — произнес он, потрясая перед собой газетой, — «твой обзор переписки Фрейда и Ференци. Здесь ты публично заявляешь, что ты говоришь своим пациентам, что любишь их, что ты обнимаешь их, что обсуждаешь с ними интимные подробности своей жизни, грозящий тебе развод, твой рак. Ты называешь их своими лучшими друзьями. Ты приглашаешь их к себе домой на чашку чая. Ты обсуждаешь с ними свои сексуальные предпочтения. Да, твои сексуальные пристрастия — это твое личное дело, и мы не будем здесь обсуждать их специфику. Но зачем читателям, равно как и твоим пациентам, знать о твоей бисексуальности? Ты не можешь это отрицать». Морис снова потряс газеты. «Это твои собственные слова». «Разумеется, это мои слова. Плагиат тоже входит в список обвинений». Сет вытащил письмо из специального комитета и притворился, что внимательно изучает его. «Плагиат, плагиат. О, столько тяжких преступлений! Такое разнообразие абсолютного зла! Но плагиата нет, хоть эта чаша миновала меня. Да, конечно, это мои слова. Я не отказываюсь от них. Существует ли связь более интимная, чем между психоаналитиком и пациентом?» Маршал с интересом слушал. «Хм, прекрасно, Морис», — думал он. «Из тебя вышел отличный подстрекатель. Это первый твой умный поступок на моей памяти». Космолет Сета был готов к взлету. Еще немного, и он вырвется на орбиту саморазрушения. «Да», — продолжал Сет. У него работало только одно легкое, и голос заметно сел. «Я не отрицаю, что самые близкие мои друзья — это мои пациенты. И это утверждение в той же мере относится ко всем вам. К тебе тоже, Морис. Со своими пациентами я провожу 4 часа в неделю, обсуждая самые интимные темы. Скажите мне, кто из вас проводит столько же времени в такой же интимной обстановке с другом? Я могу ответить за вас. Ни один, и уж, конечно, не ты, Морис. Все мы знаем основные паттерны дружбы американских мужчин. Может, некоторые из вас, думаю, немногие, раз в неделю обедает с друзьями, выкраивая для близкого общения 30 минут между жеванием и заказом блюда». Голос Сета заполнил зал. «Неужели вы будете отрицать, что терапевтический сеанс должен быть святилищем честности? Если вы называете пациентов своими ближайшими друзьями, так найдите в себе силы отбросить лицемерие и скажите им. А что с того, что они узнают интимные подробности вашей жизни? Никогда моя откровенность не становилась препятствием для психоанализа. Наоборот, она лишь ускоряет процесс. Может быть, из-за моего рака скорость стала особенно важна для меня. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что для того, чтобы понять это, мне потребовалось так много времени. Мои новые пациенты, которые присутствуют здесь, могут подтвердить, что мы продвигаемся вперед с огромной скоростью. Спросите их. Сейчас я уверен, что психоаналитическая подготовка не должна продолжаться больше 3 лет. Ну же, дайте им слово». Маршал поднялся. «Я протестую. Это неуместный шаг, проявление невоздержанности». Вот опять это слово, его любимое слово. «Так или иначе вовлекать ваших пациентов в это прискорбное обсуждение. Лишь воспаленный рассудок мог породить эту идею. Их мнение испытывает воздействие сразу 2 факторов – переноса и личной заинтересованности. Вы спрашиваете их о скорости, о неряшливом экспресс-психоанализе, и, разумеется, они согласятся с вами. Разумеется, идея быстрой 3-годичной психоаналитической подготовки пришлась им по вкусу. А какому кандидату она бы не понравилась? Но мы упускаем из виду истинную проблему – вашу болезнь и то, как она сказывается на ваших воззрениях и вашей профессиональной деятельности. Как вы сами сказали, Сет, ваша болезнь заставляет вас торопиться, заканчивать терапию как можно быстрее. Все мы готовы отнестись к этому с пониманием и сочувствием. Болезнь вносит кардинальные изменения в ваши планы на будущее, вполне понятные изменения в данной ситуации. Но это не значит, со все возрастающей убежденностью в голосе продолжал маршал, что ваши новые перспективы, порожденные личными обстоятельствами, вы должны представлять студентам как психоаналитическую доктрину. Прости, Сет, но я должен согласиться с образовательным комитетом в том, что пришло время поднять вопрос о твоем статусе преподавателя и о том, способен ли ты и дальше выполнять эту роль. Психоаналитическая ассоциация вряд ли может позволить себе игнорировать проблему преемственности. Если психоаналитики не могут с этим справиться, то как мы можем ожидать от организаций, которые обращаются за нашей помощью, ну, корпорации, правительства, что они смогут наладить процесс передачи власти и ответственности от власть имущих стариков к новому поколению? «Мы», — прогремел Сет, «не можем также позволить себе игнорировать тот факт, что власть пытаются захватить посредственности». «К порядку!» — стукнул молоточком Джон Уэлден. «Вернемся к повестке дня. Специальный комитет довел до нашего сведения ваши публичные и опубликованные комментарии, которые подвергают критике и намеренно дискредитируют некоторые основополагающие положения психоаналитической теории. Вот, например, в одном из ваших последних интервью для журнала Vanity Fair вы высмеиваете теорию Эдипова комплекса и называете ее «еврейской ошибкой», а далее заявляете, что это один из многих канонов психоанализа. Разумеется, это еврейская ошибка. Нельзя возводить маленькую семейку венских евреев до семейного универсума, а потом пытаться решить в мировом масштабе проблему, которую одержимые чувством вины евреи не смогли решить для себя. Зал наполнился гулом голосов. Несколько психоаналитиков пытались высказаться одновременно. «Антисемит!» — говорил один. Слышались и другие голоса. «Делает пациентам массаж! Занимается с пациентами сексом!» «Самовозвышение!» «Это не психоанализ. Пусть он делает что угодно, только не надо называть это психоанализом». Голос Сета перекрыл все остальные голоса. «Да, Джон, конечно, я говорил и писал все это. И от этих слов я не отказываюсь. Каждый из вас, где-то глубоко внутри, знает, что я прав. Семья Фрейда — маленькое еврейское гетто. Это лишь крошечная частичка человечества. Например, возьмем культуру, к которой я принадлежу. На каждую еврейскую семью приходится тысячи мусульманских семей. Психоанализу ничего не известно про разнообразие главенствующей роли отца, о глубинной бессознательной страсти к отцу, о желании вернуться в его покой и защищенность, о слиянии с отцом». «Да», — отметил Моррис, раскрыв журнал. «Об этом вы говорите в письме к редактору современного психоанализа. Вы описываете интерпретации желаний молодого бисексуала, и я цитирую, которые представляли собой универсальное желание возвращения в первичную синекуру этого мира, отцовское чрево, прямую кишку. Вы со всей вашей необычайной скромностью называете ее», — он продолжил чтение, «трансформирующей продуктивной интерпретацией, которую полностью искажают расовые предрассудки психоанализа». «Именно так. Но эту статью опубликовали только пару лет назад, а написал я ее 6 лет назад. И в ней изложено далеко не все. Это универсальная интерпретация. Она стала основой работы со всеми моими пациентами. Психоанализ — это не поле деятельности провинциальных евреев. Он должен признать и впитать в себя истины не только Запада, но и Востока. Всем вам еще предстоит узнать многое, и я сильно сомневаюсь как в вашем желании, так и в вашей способности воспринять новые идеи». Первый решающий вызов бросила Луиза Сен-Клер, мягкая седовласая женщина-психоаналитик удивительной целостности. Она обратилась непосредственно к председателю. «Полагаю, я уже достаточно услышала, мистер президент, чтобы убедиться в том, что доктор Пейнт слишком далеко ушел от кодекса психоаналитического учения, чтобы нести ответственность за подготовку молодых специалистов. Я голосую за лишение его статуса инструктора психоанализа». Маршал поднял руку. «Я присоединяюсь». Сет угрожающе поднялся и окинул присутствующих сердитым взглядом. «Вы отстраняете меня? Ничего большего от еврейской аналитической мафии я и не ожидал». «Еврейской мафии?» — переспросила Луиза Сен-Клер. «Мой священник потерял бы дар речи, услышав он ваши слова». «Еврейская, христианская, какая разница? Еврейско-христианская мафия. И вы думаете, что можете отстранить меня? Нет, это я вас отстраню. Я создал этот институт. Я и есть этот институт. Институт будет там, куда я пойду. А поверьте мне, я ухожу». С этими словами Сет вскочил, схватил шляпу и пальто и шумно прошагал к выходу. Рик Чаптон нарушил тишину, воцарившуюся после ухода Сета. Естественно, именно Рику, как одному из бывших пациентов Сета, предстоит наиболее остро ощутить на себе последствия его изгнания. Хотя он уже прошел полный курс обучения и стал полноправным членом института, Рик, как и многие, не переставал гордиться статусом своего учителя. «Я хочу высказаться в защиту Сета», — сказал Рик. «События сегодняшнего вечера, их сущность и уместность вызывают у меня серьезные опасения. Не считаю я уместными и последние замечания Сета. Они ничего не доказывают. Это гордый человек, и он болен. И все мы знаем, что когда на него оказывают давление, а сегодня, как можно догадаться, давление было весьма интенсивным, он начинает защищаться, становится высокомерным». Рик на мгновение замолчал, чтобы свериться с карточкой 3 на 5 дюймов, после чего продолжил. «Я хотел бы предложить свою интерпретацию сегодняшних событий. Я вижу, что теоретические воззрения Сета вызывают у многих из вас самодовольный гнев. Но я не уверен, что причиной тому стала именно суть интерпретации этой проблемы, предложенных доктором Пейнтом, а не их форма, видимость. Возможно, у многих из вас вызывают настороженность острота его ума, его вклад в наше дело, его литературные таланты и, прежде всего, его честолюбие. Неужели члены института не испытывают зависти к тому, что Сет часто появляется на страницах журналов, газет, в телепрограммах? Можем ли мы стерпеть его диссидентство? Можем ли мы стерпеть того, кто бросает вызов ортодоксальной концепции, как Шандор Ференци бросил вызов психоаналитической доктрине 75 лет назад? Полагаю, что сегодняшняя полемика была направлена не на содержание аналитических интерпретаций Сета Пейнда. Обсуждение его теории фокусировки на отце — всего лишь отвлекающий маневр, классический пример замещения. Нет, это была вендетта, нападение прямое и недостойное. Я уверен, что действительными мотивами происшедшего были зависть, защита ортодоксальной доктрины, страх перед отцом и боязнь перемен. Ответил ему маршал. Он хорошо знал Рика, так как в течение 3 лет был его супервизором по одному из пациентов. «Рик, я уважаю твою смелость, твою лояльность и желание высказаться, но я не могу согласиться с тобой. Именно суть теоретических взглядов Сета вызывает мое наибольшее беспокойство. Он настолько далеко отошел от психоаналитической теории, что наш долг в этой связи — дифференцироваться, отделиться от него. Подумай только, о чем он говорит. Стремление к слиянию с отцом, к возвращению в прямую кишку, отцовское чрево. Ну и ну». «Маршал», — возразил Рик, — «ты выдергиваешь из контекста одну лишь интерпретацию. Сколько из вас делали такие вот идиосинкразические интерпретации, которые, будучи выхваченными из общего контекста, казались глупыми или недоказуемыми?» «Может, ты и прав, но не в отношении Сета. Он часто высказывался перед коллегами, перед широкой публикой, писал в своих статьях, что именно этот мотив ему представляется ключевой динамикой в анализе любого мужчины. Сегодня он ясно дал нам понять, что это не был единичный случай. Он назвал это универсальной интерпретацией. Он хвастался тем, что всем своим пациентам он озвучивает именно эту опасную интерпретацию». «Правильно! Верно!» — маршала поддерживал хор голосов. «Опасную, маршал?» — в голосе Рика звучало недовольство. «А тебе не кажется, что мы принимаем это слишком близко к сердцу?» «Нет уж, мы слишком спокойно к этому относимся», — маршал повысил голос. Теперь он выступал в роли оратора, вещающего от лица института. «Неужели ты ставишь под сомнение первостепенное значение или возможности интерпретации? Представляешь ли ты себе, какой вред принесли эти интерпретации? Любой взрослый мужчина, который испытывает хоть малейшее желание вернуться на некую регрессивную стадию развития, хоть ненадолго вновь оказаться там, где его ждут покой и забота, слышит, что он, оказывается, мечтает о том, чтобы через отцовский анус забраться в чрево, в прямую кишку. Только подумай о ятрогенном чувстве вины, о страхе гомосексуальной регрессии». «Полностью с этим согласен», — отозвался Джон Уэлден. «Члены образовательного комитета единодушно настаивают на снятии с Сета Пейнда полномочия инструктора по психоанализу. Единственное, что удерживает их от полного исключения Сета Пейнда из института, так это его болезнь и его вклад в наше дело. Необходимо объявить общее голосование для всех членов института по принятию рекомендаций образовательного комитета». «Я голосую за», — произнесла Олив Смит. Маршал поддержал ее, и предложение было принято единогласно всеми членами института, за исключением Рика Чаптона, который проголосовал против. Миан Хан, психоаналитик из Пакистана, который часто сотрудничал с Сетом, и 4 бывших пациента Сета воздержались. 3 пациента Сета, не имеющие права голоса, пошептались, и один из них заявил, что им нужно время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Но они, как группа, шокированы развитием событий, после чего они покинули комнату. «Я не просто шокирован», — сказал Рик, который шумно собрал свои вещи и направлялся к выходу. «Этот скандал — неприкрытое лицемерие!» Остановившись в дверях, он добавил. «Я согласен с Ницше в том, что единственная подлинная истина есть истина прожитая». «Что ты имеешь в виду в данном контексте?» — спросил Джон Уэлден, призывая собрание к тишине стуком молоточка. «Я хочу знать, действительно ли присутствующие согласны с маршалом Стрейдером в том, что Сет Пейнт причинил огромный вред своим пациентам этими интерпретациями относительно слияния с отцом». «Полагаю, я могу высказаться от имени института», — ответил Джон Уэлден. «Я утверждаю, что ни один достойный доверия психоаналитик не будет оспаривать тот факт, что Сет причинил значительный вред нескольким своим пациентам». Рик, стоя в дверях, сказал. «Тогда вы должны понимать, о чем говорил Ницше. Если эта организация действительно и искренне верит в то, что пациентам Сета причинен сильный вред, и если в этой организации сохранилась хоть крупица честности, то вам остается лишь одно. Ну, то есть, если вы хотите, чтобы ваши действия соответствовали нормам морали и права». «И что же это?» — поинтересовался Уэлден. «Отзовите». «Отозвать? О чем ты?» «Если, — отозвался Рик, — у General Motors и у Toyota хватает честности, и им не слабо. Простите, дамы, я не могу подобрать политически корректного эквивалента. Отзывать бракованные машины... Машины с дефектом, который в конце концов может стать причиной серьезных проблем для их владельцев, то ваш план действий предельно ясен». «Ты хочешь сказать...» «Вы прекрасно знаете, что я хочу сказать». Рик вылетел из зала, с грохотом хлопнув дверью. Три бывших пациента Сета и Миан Хан ушли сразу за Риком. У дверей Терри Фуллер предостерег собравшихся. «Отнеситесь к этому со всей серьезностью, джентльмены. Возникла реальная угроза раскола». Джон Уэлден и без того понимал, что этот исход приведет к серьезным последствиям. Последнее, что он хотел бы увидеть на своем веку, так это раскол и основание самостоятельного психоаналитического института. Подобное не раз происходило в других городах, после того, как откололась Карен Хорни со своими последователями, а потом и интерперсоналисты во главе с Салливаном. В Нью-Йорке появилось три института. Такая же судьба постигла Чикаго и Лос-Анджелес и Вашингтонско-Балтиморскую школу. Это должно было произойти и в Лондоне, где десятилетиями последователи Мелани Кляйн, Анны Фрейд и Срединная школа, апологеты теории объективных отношений Фейерберна и Винникотта, вели непримиримую борьбу. Институт психоанализа Golden Gate мирно просуществовал полвека, возможно, потому что агрессия его членов была эффективно перенаправлена на более очевидных врагов, на сильный юнгианский институт и ряд альтернативных терапевтических школ — трансперсональную, рейхианскую, прошлых жизней, холотропного дыхания, гомеопатическую, ролфинга, которые чудесным образом одна за другой возникали из горячих источников и бурных течений графства Марин. Более того, Джон понимал, что какой-нибудь ушлый журналист не откажет себе в удовольствии написать материал по поводу раскола института. Зрелище хорошо проанализированных психоаналитиков, не способных ужиться друг с другом, которые встают в позу, борются за власть, сталкиваются по пустякам и в конце концов шумно расстаются, может послужить пищей для прекрасной литературной буффонады. Джон не хотел войти в историю как президент периода распада института. «Это звать?» — воскликнул Моррис. «Такого никогда не было!» «Чрезвычайные шаги в чрезвычайных ситуациях», — пробормотал Олив Смит. Маршал, не отрываясь, следил за Джоном Уэлденом. Перехватив едва заметный кивок в ответ на слова Олив, он воспользовался ситуацией. «Если мы не примем брошенный Риком вызов, который, я уверен, скоро станет достоянием общественности, то наши шансы заделать эту брешь равны нулю». «Но отзывать?» — не унимался Моррис Фендер. «Из-за неверной интерпретации?» «Не стоит недооценивать, Моррис. Это серьезная проблема. — сказал Маршалл. «Существует ли психоаналитическая техника более мощная, чем интерпретация? И разве не все мы сходимся во мнении, что предложенная Сеттом формулировка опасна и неверна?» «Она опасна, потому что она неверна», — заметил Моррис. «Нет», — возразил Маршалл. «Она может быть неверной, но пассивной, просто не дающей пациенту развития. Но это не просто неверна, но и активно опасна. Только представь себе, каждый его пациент-мужчина, который мечтает о поддержке, о человеческом общении, должен поверить в то, что испытывает примитивное желание забраться в отцовский анус, в комфорт его утробы. Это беспрецедентный случай, но я уверен, что нам следует предпринять что-то для защиты его пациентов». Быстрый взгляд убедил Маршалла в том, что Джон не только поддерживает его позицию, но и ценит ее. «Матка — прямая кишка. Где он только набрался этого дерьма, этой ереси, этой билиберды?» — воскликнул Джекоб, свирепого вида психоаналитик с обвисшими щеками, двойным подбородком и огромными седыми бровями и бакенбардами. «Он говорил, что взял это из своей практики, из анализа Алина Джейнвея», — ответил Моррис. «Но Ален умер 3 года назад. Знаете, Ален никогда не вызывал у меня доверия. У меня нет доказательств, но его женоненавистничество, его щегольство, все эти банты, друзья-гомосексуалисты, этот кондоминиум в Кастро, опера как сосредоточие всех интересов...» «Давайте не будем уходить от темы, Джекоб», — перебил его Джон Уэлдон. «На данный момент нас не интересуют ни сексуальные предпочтения Алина Джейнвея, ни самого Сета. Нам нужно быть с этим очень осторожными. Если общественность решит, что мы осуждаем или даже увольняем члена института только потому, что он гей, то с учетом сложившейся ситуации это будет для нас политической катастрофой». «Он или она был геем», — сказала Олив. Джон нетерпеливо кивнул, соглашаясь с ней, и продолжил. «Нас не интересует в этой связи и проблема сексуальных злоупотреблений Сета в отношении пациентов, в чем он обвиняется и о чем мы сегодня еще не говорили. У нас есть заявление о сексуальных злоупотреблениях терапевтов, которые работали с 2 бывшими пациентами Сета, но на данный момент ни один из пациентов не согласился предъявить обвинение. Одна пациентка считает, что это причинило ей серьезный вред. Другая утверждает, что это внесло коварный и деструктивный раскол в ее супружескую жизнь. Но либо из-за устойчивой лояльности, обусловленной переносом, либо из-за нежелания широкой огласки она не захотела выдвигать обвинения. Я согласен с Маршаллом. Нам следует придерживаться одной линии поведения, а именно — стоять на том, что под предлогом психоанализа он делал неверные, неаналитические и опасные интерпретации». «Но есть и другая проблема», — произнес Берт Кантрелл, один из инструкторов, партнер Маршалла. «Не забудьте про гарантию конфиденциальности. Сет может подать на нас в суд за клевету. А что насчет превышения полномочий? Если один из бывших пациентов Сета обвинил его в злоупотреблении служебным положением, что помешает и другим пациентам начать преследовать наших богатеев или даже толстосумов из Национального института? В конце концов, они вполне могут обвинить нас в том, что мы Сета спонсировали, что мы сами назначили его на высший пост, разрешили готовить молодых специалистов. Мы разворошили осиное гнездо, и лучше бы нам этого не делать». Маршалл получал истинное удовольствие, видя слабость и нерешительность своего соперника. Чтобы сделать контраст еще более очевидным, он постарался придать своему голосу как можно больше уверенности. «Au contraire, Берт!» «Напротив, французский». «Мы окажемся в значительно более уязвимой позиции, если мы не будем действовать. Причем действовать мы должны именно по той причине, по которой ты предлагаешь нам бездействовать. И действовать мы должны быстро, чтобы как можно скорее дистанцироваться от Сета и сделать все возможное, чтобы компенсировать нанесенный им вред. Я прям-таки вижу, как этот Рик Чаптон, черт бы его побрал, предъявляет нам иск. или, по крайней мере, перемывает наши кости с репортером «Таймс», если мы предадим Сета анафеме и ничего не предпримем в защиту его пациентов». «Маршал прав», — сказала Олив, которая часто исполняла роль чести и совести института. «Если мы верим в то, что наша терапия эффективна, ошибочное применение психоанализа, дикий анализ, приносит серьезный вред, то нам ничего не остается, кроме как действовать в соответствии с этими убеждениями. Мы должны провести для всех бывших пациентов Сета курс восстановительной терапии». «Сказать легко», — заметил Джекоб. «Никакими силами мы не вытянем из Сета имена пациентов, с которыми он работал». «В этом нет необходимости», — ответил маршал. «Мне кажется, нам в данной ситуации лучше всего будет опубликовать в популярных изданиях обращение ко всем пациентам, которые лечились у него в последние несколько лет. Или, по крайней мере, ко всем пациентам-мужчинам». Маршал улыбнулся и добавил. «Будем надеяться, что женщин он лечил иначе». Собравшиеся заулыбались в ответ на шутку маршала. Слухи о сексуальных отношениях Сета Пейнда с пациентками ходили среди членов института годами, потому все почувствовали огромное облегчение от того, что об этом заговорили в открытую. «Итак», — подытожил Джон Уэлдон, стукнув молоточком, «мы пришли к единому мнению о том, что мы должны попытаться предложить курс восстановительной терапии пациентам Сета». «Я голосую за», — сказал Харви. Предложение было принято единогласно, и Уэлдон обратился к маршалу. «Согласен ли ты взять на себя ответственность за этот шаг? Просто согласуй свой план действий с организационным комитетом». «Разумеется, Джон», — ответил маршал, едва сдерживая переполнявшую его радость. Он не мог даже предположить, насколько высоко взлетели сегодня его акции. «Я также скоординирую все наши действия с Международной психоаналитической ассоциацией. На этой неделе я собирался обсудить с Рэем Веллингтоном, секретарем, еще один вопрос».